Растущая луна. Лена привычным движением поднимает руку, но за ухом нет сигареты. Она поправляет волосы, смотрит Ване в глаза, улыбается, спрашивает: «Есть сиги?» Зажимает между передними зубами штангу в языке и гоняет шарик то вправо, то влево, пока Ваня ищет пачку по карманам. Он вытягивает одну сигарету и дает ей. Потом вспоминает о зажигалке, щелкает несколько раз дрожащими руками. Лена наклоняется, отводит челку цвета баклажан ладонью и бросает на Ваню взгляд из-под ресниц, густо накрашенных синей тушью. Затягивается, кивает ему: «Спасибо». Отходит за угол, достает шариковую ручку из кармана. Та сразу пачкает ей руки. «Как ботаничка теперь», — думает она и пишет на тлеющей сигарете «Гриша», хотя в группе его так никто не называет. На фильтре остаются синие следы от пальцев. Выдыхая, Лена смотрит на голубое небо. Видно белый месяц. Если дорисовать к нему палку слева, получится буква «Р». Луна растет как раз для приворота. Бабушка научила Лену определять фазу Луны, когда она помогала ей с посадками на даче. Весной они всей семьей засаживали огород картошкой и луком. «Пропалывать надо наоборот, на убывающую», — вспоминает она. Звенит звонок, но Лена не торопится. Сейчас литра, значит, они опять будут смотреть фильм. Можно опоздать. Перед классной доской поставили пыльный телевизор с выпуклым экраном, такой же, как у Лены дома. Она проходит мимо к своей парте в последнем ряду, садится и откусывает половину кислотной китайской жвачки, чтобы отбить вкус сигарет. На экране идут первые кадры. Старые мужики в фуражках спорят о какой-то коллективизации, а женщина в платке и с украинским акцентом уговаривает их не забирать скот. Русичка уже ушла, но староста-стукачка отмечает присутствующих. Придется сидеть до конца. Серия фильма заканчивается, но Лена ничего не поняла, и если заставит пересказывать, не сможет связать и двух слов. Чтобы не позориться, она сползает на стуле. За широкой спиной сидящего впереди Гриши Кабана ее с учительского места не видно. Русичка сегодня не в настроении, кричит: «Полы будете мыть, на трассах жопой торговать, на стройку идите бетон мешать», — она указывает на котлован под окнами. «Как можно было ничего не понять в произведении?» По классу разносятся смешки. «Климакс, наверное», — думает Лена. «А надо ведь как-то наскрести на тройку в четверти». Гриша поворачивается к ней. «Недотрах — страшная вещь. Ты такая же злая сегодня». Лена улыбается и начинает гонять шарик между зубами. Гриша не может отвести от него взгляд. На перемене Лена с подругами сидит в столовой. Они делят на четверых пиццу. Расплавленный в микроволновке сыр тянется, когда они разбирают куски. «Как ты ешь с пирсингом?» — спрашивает у Лены Зарина. «В первую неделю похудела на 5 кило», — отвечает Лена. «Не могла ни пить, ни есть. Язык был как котлета во рту, а сейчас нормально». «А я хочу крылья наколоть на спину», — говорит Зарина. «А я против проколов», — отрезает Маша. «Они вредят ауре, то есть чакрам, из них уходит энергия». «А карме твоей ничего не вредит?» — Лена поднимает бровь. Маша смущается, но молчит. Зарина еще не знает про Артура. Когда Зарина отходит к кассе за колой, Маша наклоняется к Лене и Кате. «У него вот такой!» — она показывает руками, и они смеются. Зарина нервно оглядывается, думая, что они обсуждают ее. «Тебе нужна его фотка», — говорит Катя, заплаканной Зарине в туалете. «И какая-то вещь, ну или волосы». «А без этого никак?» — Зарина прижимается опухшими щеками к холодному окну, пытаясь уменьшить отек. «Ну, на крайняк достаточно фотки», — Катя докуривает и тушит бычок в унитазе. «И чтоб на Маху отсохло, а на тебя присохло, нужна кровь». Зарина округляет глаза. «Да ладно. У тебя менстра когда?» — спрашивает Катя. Лена заходит домой и слышит звук телевизора из большой комнаты. Значит, мама дома и на смену сегодня не пошла. Мама смотрит новости. Ведущий рассказывает об увеличении надоев и урожаев. Играет марш. Очередной смотр войск на главной площади. Лена поднимает крышку кастрюли на плите. Открывает холодильник. «Мам! А поесть есть что-то?» «Заработай и сама приготовь, что я-то вечно должна», отвечает мать, переключает канал и делает звук погромче. «А вы мужа своего приворожили?» Лена пишет Грише сообщение. «Скучно дома телек смотреть. Погуляем ща?» Тот отвечает. «Нах, в печь телек. Через 20 мин на стадике». На стадионе играют редко, и дважды в год менты устраивают парады. По вечерам на трибунах всегда кто-то сидит. Пары целуются, компании пьют пиво. Лена отходит за мусорные контейнеры, садится на корточки и, стараясь не попасть струей на туфли, думает о Грише, который ее ждет. Если узнает про приворот, убьет. Когда она ночью возвращается домой, Гриша не хочет отпускать. Целует до синяков на губах. Мама сидит на кухне с тетей Таней и гадает. Лена берет табуретку, подсаживается, тоже наливает себе вина. Мама бьет ее по руке, зараза, но стакан не отбирает. Тетя Таня раскладывает пасьянс рубашками вверх. Одна засаленная карта ложится на другую, потом переворачивает лицом. Дама червей. «Ах ты, сука!» — цедит мама. «Завел такие! Кому нужен только такой, кроме меня, а?» «Надо делать отворот», — говорит тетя Таня. «На твоего трифового короля сильная присушка сделана. А Ленке надо твоей снимать венец безбрачия», — добавляет она, — «семилетний». «Это мне 7 лет еще тебя кормить, поить?» «Я знаю бабку в деревне», — продолжает тетя Таня, — «шептунью, недорого берет, но ей надо привезти живую курицу». «Да где ж я курицу-то возьму? Это надо на птичку ехать 2 маршрутками», — возмущается мама. «А о дочери ты думаешь?» — спрашивает тетя Таня. У Лены во ВКонтакте статус «или подкидывай дров, или туши все нахер». Она видит новый комментарий от Гриши под ее аватаркой с сигаретой. «Пропаганда курения налицо», и он полайкал все ее фотографии. Она придерживает между ног корзину с курицей, накрыв ее куском старой белой скатерти. Мама разговорилась с попутчицей в электричке, та зачитывает из астрологии для садоводов. «Неблагоприятны для посадок дни, когда луна в Водолее и во Льве». Мама кивает. 82-й километр, следующая Гагаринская, бубнит машинист, и мама говорит, это наша. От платформы они едут в душном автобусе. У Лены по ногам стекает пот, и платье прилипает к попе. «Едем с курицей к какой-то ведьме», — пишет она Кате. Та сразу же спрашивает, «Реальной ведьме? Охренеть, стрёмно?» «Да я сама ведьма», — отвечает Лена. Гриша оставляет комментарий к ее фото с книгой. «Ты чё, походу умная, что ли?» Лена отбивает. «А что, автограф дать?» Он быкует. «Нарываешься?» «Э, тормози, не рискуй здоровьем», — не сдается она. «Я тебе не автобус, чтобы тормозить», — не унимается Гриша. Но тут автобус поворачивает, и мама раздраженно бросает. «От телефона своего отлипни, нам скоро выходить». «Парень есть у тебя?» — спрашивает бабка. «Есть», — отвечает Лена, хотя статус во ВКонтакте Гриша еще не поменял. Ведьма что-то шепчет в чашку и дает ей выпить теплой куриной крови. «В прошлой жизни все грешили», — поясняет ведьма Лениной маме. «Какие времена были, а? Революция, войны. Поэтому у молодежи сейчас почти у всех венцы безбрачия. Даже если женятся, то разводятся». «А без штампа жить, себя не уважать», — добавляет, повернувшись к Лене, мама. «Жена из любого чма сделает человека, а ты думал, зачем она нужна?» — втолковывает Грише дядя Толя. «Только баба тебя может из говна вытащить», — классик написал. Они сидят во дворе под навесом, Гриша отпивает пиво из бутылки и замечает, как дядя Толя жадно следит за ним. «Дядь Толь, ты ж зашился», — говорит он, но дает отпить. «От пива ничего не будет». Дядя Толя идет в магазин и возвращается со звякающим пакетом. «Вот, Ленке взял шоколадку». «Нечего ей шоколадки жрать, и так разнесло», — раздраженно отмахивается Гриша. От Кати приходит сообщение, фото с черной кошкой и подпись «С Самайном». Лене пришлось взять академ в этом году, и она тухнет дома. «Не думала, что буду скучать по шараге», — невпопад пишет она. «Когда рожать?» — не в первый раз уточняет Катя. «Писала же, под елочку будет подарочек», — отвечает Лена с эмодзи-елкой. «Завидую, экзамены не сдавать. В этом году чё-то дофига всего навалилось, просто жесть». «А чё, как Заринка?» — вспоминает Лена. Артур ей велел удалить страницу и нигде свои фотки не выкладывать. Эта курица удалила. «Совсем шариат свой навели. Вот Машу пронесло от такого счастья». «Да, повезло, что ногу сломала», — помедлив, отвечает Катя. «А ты как? Чё на личном?» «Ничего», — Катя ставит плачущий эмодзи. И перекати поле катится. Тоже, наверное, венец безбрачия. Мне через 7 лет будет 24, а у тебя ребеночек в школу пойдет уже. «Сделай приворот на кого-нибудь», — пишет Лена. «На сигарете умеешь?»